Закончив доклад, руководитель местного подразделения тайного приказа замолчал, понимая, что это серьезный просчет его как руководителя. «Вы вообще понимаете, что случись что с объектом, с меня князь голову снимет, но перед этим я сделаю это со всем вашим подразделением, включая ваших родственников, и меня никто не остановит с этим решением. Где сейчас объект? Выехал для осмотра в свою вотчину. За ним отправлено стандартное звено, которое встретит его там. Смотрите, я вас предупредил, а теперь объясните, что там за покупки у нашего объекта и почему о них мне до сих пор не доложили», — спросил боярин. «Данная новость отправлена с утра в ваше ведомство, возможно, еще не дошла до вас. Вчера вечером в конце рабочего дня объект совершил оформление сделки по покупке завода «Паровые котлы Шольца». Завод старый, судя по отчету департамента, находился на грани банкротства. Сумма сделки пока неизвестна, информацию получим только в понедельник с утра, когда будет работать мэрия. Для проведения сделки использовался административный ресурс, а именно связи с мэром города и связи его приемного отца. Сделка проведена в рекордные сроки, в течение 2 часов, и зарегистрирована в отделе статистики. Более того, судя по найденным документам, данный завод должно было приобрести оборонное ведомство по номинальной цене и передать его новому владельцу, а именно боярину Бакееву. Я уже создал группу по расследованию данной сделки, так как тут видна коррупционная составляющая. Подобная сделка с участием данного боярина уже проводилась, и при этом имелся похожий поджог, в результате чего стоимость выкупа снизилась в 2 раза. Цель покупки завода нам неизвестна, над этим работаем. Почему прошляпили объект ночью? Вы что, снимали с дежурства людей, и почему не отследили по телефону? Вам же передали устройство слежения, — спросил боярин. Свой телефон, сразу после выхода из тайного приказа, объект передал своей сестре, а себе приобрел новый. Наблюдение проводилось за главным входом в их особняк, средствами дистанционного наблюдения, чтобы не насторожить объект. Как он смог покинуть дом, в данный момент выясняем, предполагаем, что он спустился через окно на второй стороне фасада. Такси или машина, которая его забрала, в видение наблюдателей не попала, возможно, была припаркована у соседнего дома. Очень странно для 14-летнего подростка. Усильте наблюдение, в ваш город вышлю бригаду оперативников, задействуйте их дополнительно для наблюдения за объектом. Я должен узнавать последние новости по нему, как только они происходят. Оперативники передадут вам телефон прямой связи со мной, будете докладывать как минимум 2 раза в день, мне лично, и чтобы с его головы не упал ни один волос. Используйте его окружение, я должен знать причину покупки завода и что он задумал. Вызовите его и проведите допрос в связи с пожарами, — сказал боярин и отключил связь. Глеб, утром мне опять не дали выспаться. Это с учетом вчерашнего изматывающего путешествия в мою вотчину и вечерним сеансом у источника. Вымотались мы вчера по полной. Вся семья еле доехала до дома, настолько все были уставшие, а мне еще пришлось ехать в академию, чтобы не пропустить возможность доступа к источнику. На обратной дороге мне пришлось выдержать допрос с пристрастием от отца с матерью. Вначале они долго пытались донести до меня, что не нужно менять схему, установленную управляющими боярина, да и вкладывать деньги в развитие моих земель в тот момент, когда мы сами живем по меркам дворян впроголодь, расточительно. Но я смог привести ряд аргументов и обосновать все принятые мной решения. В итоге они согласились не вмешиваться в управление моей вотчиной, но сказали, что расходы у них сейчас многократно возрастут и нужно стараться не тратить деньги понапрасну. Помимо этого, занимался изучением юридического кодекса и должностных инструкций отца, догадываясь, что они мне понадобятся в ближайшее время. Так вот, утром меня разбудил звонок с неизвестного номера, и мне рекомендовали явиться сегодня в местное управление тайного приказа для дачи показаний по происшедшему. В принципе, я сам собирался выяснить, как идет следствие, поэтому приглашение было мне на руку, но все равно требуется подстраховаться, поэтому я попросил отца поехать со мной, так как я пока не являюсь совершеннолетним. Главное управление тайного приказа находилось в неприметном здании, расположенном в небольшой, старой крепости, которая являлась частью старых сооружений Данкова. Нас провели к главному следователю, что было довольно необычно, как сказал мой отец, так как люди такого уровня занимаются более важными делами. По дороге отец рассказал, как себя вести, и мы разработали общую стратегию поведения, а я коротко рассказал свою версию событий, умолчав о некоторых нюансах. В кабинет старшего следователя мы вошли вместе, прождав минут 30 в коридоре. «Проходите, присаживайтесь, как я понимаю, вы пришли со своим отцом», — спросил следователь. «Мой сын еще несовершеннолетний, поэтому я имею право присутствовать на его допросе», — ответил мой отец за меня. «Ну, это не совсем допрос, а скорее опрос свидетеля, ведь им подано заявление о попытке поджога неизвестными лицами», — ответил следователь. «Прошу прощения, но вы неправильно выразились, имелся факт поджога, а не его попытка. Это довольно разные вещи с юридической стороны дела, ведь кто-то должен мне возместить ущерб, причиненный моему предприятию, и прошу вас для начала представиться, ведь, как я понимаю, вы знаете, кто я, а я с вами не знаком. Вдруг меня не устроит результат вашего опроса, я же должен знать, на кого составлять жалобу», — сказал я, обращаясь к следователю. «Прошу прощения, меня зовут Гришка Павел Семенович, я являюсь следователем по особо важным делам. Как я понимаю, вы хотите заявить об ущербе и в какую стоимость вы его оцениваете?» — спросил он. «Два артефакта пожаротушения, стоимостью по 50 рублей, повреждение здания на 300 рублей, проверка и восстановление системы наблюдения, которая была выведена злоумышленником из строя, 150 рублей, моральный ущерб охраннику в 50 рублей, директора в 100 рублей и моей семьи в 1000 рублей, ну а также репутационные убытки, в размере 15 тысяч рублей, итого 16 700 рублей, это по самым скромным подсчетам. Можно, конечно, и больше, но меня вполне устроит и такая небольшая сумма», — сказал я. «Не слабо», — проговорил следователь, о чем-то задумавшись, но в итоге достал из стола бланк и стал его заполнять, сверяясь со мной, после чего дал его подписать. Изучив его внимательно, под текстом заявления на возмещение материального ущерба, подписались я и мой отец, которого сумма моих требований очень сильно впечатлила. Взяв у нас подписанный документ, следователь достал еще один бланк и начал задавать мне вопросы. «Когда вы вышли из дома и отправились на свой завод?» «Точно сказать не могу, но это в промежутке между 5 и 7 часами утра», — ответил я. «Как вы выбрались из дома и на чем отправились на завод?» — спросил следователь. «То есть вы знаете, что выходил я не через дверь, а это говорит о том, что за моим домом следили, а может, следили и за моим отцом. Тогда предоставьте документ, разрешающий слежку за нашим домом, так как мой отец является носителем государственной тайны, и о факте слежки он должен будет сообщить в тайную канцелярию. Согласно его служебной инструкции, которую он дал мне изучить, подобное разрешено только с ведения данной службы, но никак не вашим ведомством, и при выявлении оного, он имеет право ознакомиться с данным приказом, даже если это касается членов его семьи», — сказал я, чем ввел в ступор как следователя, так и моего отца. Понимая, что так просто меня не оставят и могут следить, я по дороге в свою вотчину не только успел поспать, но и изучил найденные у отца при перевозке книги, взяв их в дорогу. Читаю я быстро, а память, как оказалось, у меня просто феноменальная. Не ответить на мой вопрос он не мог, тем более, когда мой отец добавил: «Я как руководитель общего архива имею знать, с чем связана слежка за мной и членами моей семьи». Следователь на минуту завис, явно обдумывая, как правильнее выйти из сложившегося положения, поэтому он взял время на раздумье и согласование официальной версии. «Хорошо, я попробую выяснить все нюансы данного вопроса, но немного позже», — попытался выкрутиться он. «А я требую немедленного ответа, или мы сейчас составляем жалобу и отправляемся в другое учреждение, которому вы подконтрольны, а на все вопросы мы ответим после официального ответа», — жестко сказал отец, показывая, что мы готовы уйти. «Хорошо, подождите в коридоре, я должен проконсультироваться у начальства», — недовольно сказал следователь. «Нам пришлось выйти и прождать минут 20. Похоже, мой вопрос стал полной неожиданностью для следователя. Не будь со мной отца, мой запрос бы оставили без внимания, а вот должность моего отца, хоть и кажется для большинства не очень существенной, на самом деле довольно важна, так как влияет на безопасность всего княжества, пусть и маленького региона, но все равно, в табеле о рангах он стоит довольно высоко. Когда нас пригласили в кабинет, отцу протянули бумагу с гербовой печатью князя, с которой он и ознакомился. Мне по статусу и доступу к информации ознакомиться не дали, но отец коротко охарактеризовал, что там написано, парой слов. Это касается безопасности нашей семьи, все в порядке. Ну, раз все оформлено как положено, я отвечу на ваш вопрос. Так как позвонили довольно рано утром, я не захотел будить родителей, да и думал, что управлюсь за час. Поэтому я заказал такси по телефону и спустился по стене дома, через окно в комнате. К сожалению, у меня простая модель и время звонка не сохранилось. Ответить точно, когда я подъехал к своему заводу, не могу, но уже начинало светать, сказал я. Хорошо, а что вы делали на заводе? Осмотрел место поджога, место, где злоумышленник перелез через стену и даже заглянул к соседям за забор, но соваться туда я не стал, опасаясь охраны, которая могла применить оружие. Еще я распорядился не рассказывать лишних сведений без моего ведома, так как это может нанести урон моей репутации, как дворянина. Это мой первый завод, и теперь мне трудно будет привлечь инвесторов, а как я уже сказал, это существенные потери для меня. Теперь мне придется рассчитывать на собственный капитал, что существенно затруднит получение прибыли, ответил я. Тогда можно задать вам вопрос, с какой именно целью вы покупали завод и где именно взяли для этого деньги, спросил следователь, тщательно записывая мои показания. Ну, про деньги вы должны знать, мне их дал великий князь, в качестве награды за участие в спасении княжны, а приобрел завод я с целью получения прибыли, ответил я, не собираясь помогать следователю. Его явно интересовали подробности, а я сделал вид, что не понимаю его. Дело в том, что начальство требует от меня результатов расследования, а подробности вашей сделки по покупке завода я смогу узнать только в понедельник утром. Не могли бы вы рассказать подробности сделки? Это моя личная просьба, сказал следователь, изображая из себя этакого простачка. Ох, и не просто он, явно что-то замышляет. С ним нужно держать ухо востро, но и отказывать в просьбе не следует. Хотя в затеянную им игру можно играть и вдвоем, поэтому я ответил. Конечно, если вы поделитесь предварительными результатами расследования, как я уже знаю, преступник задержан и даже опознан. Я хочу знать, с кого истребовать сумму ущерба, а возможно, и написать заявление на арест его имущества, пока он не успел его продать. Ведь сумма для меня очень существенная. Следователь посмотрел на меня оценивающе и решил сыграть в доброго дядю. Конечно, все равно это скоро станет известно. Такую информацию мы не имеем права скрывать. Это личный поверенный боярина Бакеева. После попытки пожога вашего завода, он поджег окрасочный цех своего хозяина, после чего был застрелен охранником при попытке скрыться. Его завод граничит с вашей территорией, ответил следователь. Ао, теперь мне становится все понятно. Не зря мой директор просил быть осторожнее с ним. Он уже несколько раз пытался выкупить завод за копейки и оказывал давление на бывшего владельца, пользуясь разницей в социальном положении. Я требую принять от меня заявление и наложить арест на часть его имущества, которое гарантированно покроет мои убытки, возбужденно проговорил я, для эффекта потирая ладони с довольным выражением на лице. Вы думаете, он сделал это по поручению боярина, но для чего тогда он поджег склад своего хозяина? Конечно, тут нет никаких сомнений, а склад, скорее всего, был застрахован, а, возможно, это связано с его заказами на оружейный приказ. Таким образом, он может перенести срыв поставки или выбить компенсацию для своего завода, сказал я довольный, изображая радость на лице, что раскусил коварный план. Вообще, старался показать следователю, что я обычный юный подросток, который пытается показать свою значимость и продемонстрировать свой ум старшим. Глава 19. Суета перед балом. Глава 19. Суета перед балом. Кабинет руководителя тайного приказа города Данков. Докладывай, Ершов, как прошел допрос свидетеля. Что вы там со слежкой за шум навели? Ваше сиятельство, парень очень непрост. Тут еще надо посмотреть, кто кого допрашивал. Такое ощущение, что я разговаривал не с юнцом, а с матерым юристом. Они пришли на вызов подготовленными, и есть подозрение, что не вызовем мы его, он пришел бы к нам сегодня сам. Во время допроса я оговорился, и юноша тут же зацепился, обвинив нас в слежке, при этом он начал упирать на должностные инструкции, требуя предоставить разрешение на слежку за его отцом и семьей, ведь он сейчас имеет очень высокий допуск и имеет категорию секретоносителя, при слежке за которым нужно официальное разрешение. пришлось согласовывать с тайной канцелярией и визировать это разрешение в самом ведомстве. Вел он себя очень уверенно, хотя пытался изображать неопытного юнца, подыгрывая мне, сразу оформил ряд претензий к возможному виновнику на очень внушительную сумму. От прямых ответов он всячески уклонялся, поэтому определить его участие в произошедшем на оружейной фабрике не представляется возможным. Сотрудникам запрещено говорить больше официальной версии, ссылаясь на репутационный ущерб. По мне, так он сумел убедить поджигателя в отместку поджечь цех его нанимателя. Если дадите санкцию, мы его задержим сегодня и помаринуем пару дней. Уверен, как бы он ни храбрился, он быстро сдастся, и не таких раскалывали, предложил следователя. Во-первых, у него сегодня приглашение на бал в качестве виновника торжества от самой княжны, а именно как спасителя нескольких простолюдинов. Во-вторых, он провел сутки в темнице для магов и спокойно там выспался, поэтому не уверен, что стандартные методы к нему сработают, произнес глава. Выспался? В первый день? Я о таком не слышал. А он точно маг? Спросил следователь. Еще какой? Как минимум, мастер, и это в его-то возрасте. А вы знаете, что чем сильнее маг, тем тяжелее ему в подобных местах. А на него блокировка магии, хоть и подействовала, но никакого дискомфорта он не испытывал. В таком случае, что нам делать? Спросил старший следователь. Хороший вопрос, что там по боярину, у которого сгорел ангар? Там не все чисто. Это уже не первое подобное происшествие с недвижимостью, которую он приобретает через оборонный приказ. У него там работает дальний родственник, и, похоже, для них это уже отработанная схема. Поджог помог бы снизить стоимость покупаемой недвижимости, без запроса оценочной комиссии, а за месяц достаточно провести косметический ремонт и предоставить смету как на капитальный, после пожара. Помимо этого, подросток предположил три варианта поджога собственного ангара боярином. Страховка, получение компенсации от оборонного ведомства, продление сроков по контракту, в случае задержек в выполнении заказа. И знаете, что меня удивило? Все три варианта боярину предоставил оборонный приказ, начиная от страховки и заканчивая компенсацией с переносами сроков. С учетом своего человека в ведомстве это будет легко провернуть. Ну а от поджигателя просто избавились как от свидетеля грязных делишек. Вероятно, что он уже участвовал в подобных мероприятиях. Я прошу разрешения на слежку и прослушивание боярина Бакеева и его родственника, а также выход на службу безопасности оборонного приказа, сказал следователь. Это не просто, боярина обвинить в таких махинациях, это довольно сложно, да и в обычной ситуации нам бы этого не позволили, а вот при угрозе нашему объекту это вполне может пройти. Если все сделать правильно, награды и премии нам гарантированы. Составь рапорт, что есть угроза со стороны боярина нашему подопечному, и на основании его я выдам разрешение на слежку. В понедельник я курьером отправлю в столицу доклад, пока он придет, и они успеют прореагировать. Наступит вторник, ну а тебе, кровь из носу, нужно накопать гарантированный компромат на боярина, только копай осторожно, чтобы не спугнуть его и подельников. По объекту, даже если он и врет, его сейчас не дадут тронуть, да и у нас по существу ничего на него нет. Ты, конечно, папку собирай, только очень осторожно, не дай бог, какая проверка, нам это поставит в вину. Пока он в фаворитах, нужно играть от него, а не против него. Если поможем ему выбить компенсацию, уверен, в верхах оценит наш труд, ну а если еще прижучим наглого боярина, то и награды нам светят очень хорошие. Слежку ведите более осторожно и постарайтесь дальше без проколов. Мне докладывайте, как минимум, два раза в день. Если будет важная информация, то можете и раньше, боярин Морозов ведет это дело лично, и я отчитываюсь ему дважды в день. Если с парнем что случится, то нам лучше самим застрелиться. Так будет лучше для родственников. Мне об этом сказали в открытую. Почему к нему такой интерес со стороны тайной канцелярии великого князя, я не знаю, но за его жизнь мы отвечаем головой. Что там по нападению на него ночью? Задержаны пятеро парней от 18 до 25 лет. Всем потребовалась помощь лекаря, так как они имели различные повреждения. Объект применил заклинание уровня не ниже мастер, но, похоже, не рассчитал сил, и сам пострадал, но тут информация неточная. По результатам расследования удалось выяснить, что решение о нападении они приняли спонтанно, намереваясь поживиться с жертвы деньгами и телефоном. Они приняли его за студента магической академии, а точнее, лекаря первого курса, поэтому решили, что, кроме магии живы, он ничем не владеет, за что и поплатились. Расправился он с ними очень быстро и всего с помощью одного заклинания, хотя, как я уже говорил, есть подозрение, что он сам при этом слегка пострадал, ответил следователь. Хорошо, оформите их по статье нападения на дворянина, там срок как раз не меньше 2 лет. Я не хочу, чтобы они даже случайно встретились с нашим подопечным. Как обстоит дело с подготовкой прибытия именитых гостей? Спросил начальник управления. К их приезду все готово, уже сейчас 3 из них расположились в выделенных в пригороде домовладениях, взятых в аренду у местных аристократов. Охрана приехала с ними и также прислали спецотряд из Рязани, включая егерей, которые взяли под охрану все прилегающие территории. Все 3 изъявили желание присутствовать на сегодняшнем балу. Судя по присланным из столицы циркулярам, ожидается прибытие еще от 3 до 8 представителей княжеских родов для учебы их в княжеской школе магии. Только вот мне совершенно непонятна причина такого внимания к нашему захолустному региону, ответил следователь. Есть вероятность, что в этом не обошлось без участия нашего подопечного. Кто он такой, на самом деле, мне выяснить не удалось, да и любая информация по нему проходит через главу тайной канцелярии, а показывать свой интерес в этом деле очень опасно даже для меня. Нужно быть очень осторожными с этим юношей, как я понял из разговора. Даже жизнь княжны стоит на 2-м месте, но это строго между нами, я сказал для того, чтобы ты понимал ответственность, а теперь иди и предоставь мне полный доклад в письменной форме с нужными рекомендациями, которые мы сейчас обсудили. Глеб, с утра я отправился на свой завод, где, как и договаривались с директором, меня ждало 5 человек из числа работников, которым он безоговорочно доверял. Так как на неделе я учусь, то пришлось вызвать работников в выходной день, чему они в принципе были рады, сидеть без работы они уже устали. Ничего особо секретного и нового для этого мира я производить не собирался. Мне важно отработать схему получения патентов и отладку производства простых пневматических винтовок по аналогу МР-512, в простонародье, называемая муркой. Для начала с пружинным механизмом, а потом и с газовым поршнем. Саму винтовку я помню очень хорошо по прошлой жизни, такая была у меня, да и в тирах они раньше попадались очень часто. Заодно я успокою наблюдателей, которые в любом случае заинтересуются, что я там решил производить. А вот когда отработаю все основные элементы, можно приступать к серьезной модернизации винтовки. Многие не знают, но пневматические винтовки бывают очень мощными, были даже экземпляры, позволяющие охотиться на слонов. Конечно, с пороховыми они не конкурируют, но вот в отсутствие пороха, могут стать неплохой заменой. Главное, разработать надежную систему накачки воздуха и сам баллон, в котором он будет храниться. Тут мне пришла идея, параллельно заняться изготовлением газированных напитков, ведь, как я выяснил, в этом мире они неизвестны. Это позволит на начальном этапе совместить производство газовых баллончиков для пневматического оружия и для газировки разных размеров. Здесь, конечно, не все так просто, но буду стараться следовать разработанному плану. Понятно, что прибыли в ближайшее время мне не видать, но 2 месяца мы точно сможем пережить, а там постепенно начнем продавать продукцию. Первые пневматические винтовки можно будет использовать в качестве учебных, поэтому можно будет изготавливать их впрок, так как уверен, что их раскупит, да и навыки изготовления разных механизмов и деревянных элементов пригодятся при создании более мощного оружия. На встречу я пришел с набросками от руки, в виде эскизов, которые мы обсуждали несколько часов, испортив кучу бумаги, но в итоге я смог донести до работников все конструктивные элементы, и самое главное, убедить, что данный товар будет востребован. Моей задумкой является винтовка мощностью от 300 до 600 джоулей и калибром от 7 до 9 мм. В качестве боеприпаса должна выступать свинцовая пуля, заряжаемая в сменный барабан, емкостью 8-10 патронов. Одного заряженного баллона должно хватать как минимум на один барабан, но тут есть и различные варианты, так как в этом мире используется магия для укрепления металла. К примеру, стенки того же котла обрабатываются специальными заклинаниями, способными значительно увеличить их прочность, что позволит сделать повышенную емкость. В моем мире пневматические винтовки стоят на вооружении спецслужб нескольких стран и успешно применяются ими, поэтому я уверен в успехе задуманного. Для сравнения, Тот же автоматический арбалет требует длительной перезарядки, в то время как замена баллона или накачка его от компрессора будет значительно быстрее. К тому же компактность оружия позволит использовать его в ближнем бою, что также будет пользоваться спросом. Конечно, это не порох, и существенно изменить картину боя с помощью этих винтовок не получится, но все равно, эта ниша никем не занята, а в отсутствии конкуренции может стать золотой жилой. Да и идея приготовления газированных напитков может принести колоссальную прибыль, главное, провести хорошую рекламную кампанию. Директор уже подготовился к моему визиту и выяснил многие нюансы по регистрации патентов. В этом мире с ними было не все так просто. Если патент признавался важным для княжества, оно его может выкупить и не всегда за деньги. Поэтому я собираюсь оформлять не один патент, а сразу несколько. Стоимость патента равняется от 1500 до 2000 рублей и распространяется на все цивилизованные страны, что составляет примерно 2/3 от всех известных. Патент выдается сроком на 3 года с последующим продлением, а вот тут уже возникают вопросы, так как продление может стоить существенно дороже, если изобретение пользуется спросом. С пневматическим оружием не все так просто. Попытки его создать, как выяснил директор, уже были, но в данный момент действующих лицензий в этом направлении нет, и я смогу их приобрести без больших проблем. Помимо патента на оружие, в понедельник Шольц, имея доверенность от меня, займется оформлением патента и на газированные напитки. Мне нужно будет только подъехать в мэрию и подписать уже готовые документы. Доверять полностью такие важные моменты я пока не хотел. Общая стоимость патентов превысит 20 тысяч рублей, но тут жадничать нельзя, иначе мои проекты могут перехватить. Шпионаж в этом мире развит очень хорошо. В связи с этим, мне придется увеличить количество охранников в 2 раза до 5 человек и, соответственно, увеличить на это расходы. Деньги утекают как река, и, если я не найду способ быстрого заработка, то могу столкнуться с неприятным моментом. Банкротство дворянина здесь считается плохим тоном, и, как правило, таких людей в обществе игнорируют, особенно, если ты стал дворянином самостоятельно. Тут-то мне и пришла еще одна безумная идея. Углекислый газ можно использовать в качестве консерванта, который продлит срок службы напитков, начиная от кваса и заканчивая пивом. Это позволит экспортировать пенный продукт за границы одного княжества. Говорить об этом я пока не стал, но набросал дополнительное техническое задание и обоснование к заявке на использование углекислого газа, да и некоторых других газов, расширив их перечень применения. Конечно, придется провести несколько испытаний и найти чистый газ без примесей, но ниша их использования очень большая. Что меня удивило, так это практически полное отсутствие пластика в этом мире, в связи с поздним развитием глубокой нефтепереработки. Тут, к сожалению, моих знаний недостаточно, но нужно серьезно просмотреть все технические новинки этого мира и, возможно, выкупить патенты на некоторые из них. Закончив с рабочими обсуждать устройство пневматического оружия, я отправился домой готовиться к балу и попал в настоящий ад. Подготовка к балу вымотала меня похлеще боя на арене. Мы с отцом даже сбежали на улицу, устав выслушивать все по 10 раз и бегать в качестве слуг. «Принеси, подай, принеси снова». Но это не спасло меня от длительной и нравоучительной беседы, когда моя мать объясняла мне и моим близким правила поведения и особенности, которые мы должны знать. Даже по дороге к дворцу, где будет проходить бал, нам пришлось все выслушивать по 5-му разу, поэтому, когда мы на служебной машине отца подъехали к белокаменному дворцу, все были рады, что наши мучения закончились. За рулем машины находился нанятый водитель, так как приехать самостоятельно мой отец не мог, это считалось дурным тоном, а нам требовалось произвести впечатление на присутствующих. Первое, что бросилось в глаза, очень большое количество охраны, нас начали проверять еще на подъезде, при этом нам пришлось пройти 3 этапа проверок и даже выйти из машины, которую обследовали с применением специальных артефактов. Когда наш скромный автомобиль, следуя в очереди из дорогих лимузинов, приблизился к белокаменным ступеням дворца, к машине подошли 3 слуги, одетые в старинные наряды, и открыли все двери в автомобиле. Выйдя, мы разбились на пары, я взял под руку Анастасию, которая была в ослепительно-белом платье с минимумом украшений, а Диана взяла под руку отца, а второй рукой держала моего младшего брата, одетого в строгий костюм. Первыми, конечно, шли мои родители, ну а мы с Анастасией шли за ними, поэтому понять, кто нас встречает на входе, я не мог. Только когда, сказав пару приветственных слов, они отошли в сторону, я увидел Анну. Она стояла сразу после входа, где и встречала гостей. Рядом с ней стоял одетый в мундир старого покроя статный мужчина с тонким мечом на боку. Это был гвардеец великого князя, который встречал гостей вместе с княжной. Судя по протоколу, выученному мной накануне, это придавало светскому мероприятию официальный статус. На месте гвардейца должен быть представитель мужской линии рода, но в некоторых случаях допускается использование и личного охранника. Это все наводит на мысли, что бал будет непростым мероприятием, и тут возможно присутствие делегации из других великих княжеств и не только. Неужели охота на меня в качестве жениха уже началась? Нужно быть осторожней, чтобы ненароком кого не обидеть, ведь это княжна Анна, не избалованный ребенок, а вот слухи про других наследниц великих княжеств ходят совершенно разные. Глава 20. Провокация. «Ваше высочество, вы сегодня выглядите бесподобно», — произнес я, подходя к княжне и кланяясь. «Все это только ради вас. Могу вас обрадовать. Ваша новая подруга приглашена на бал и уже где-то среди гостей. Поторопитесь, а то ее уведут молодые наследники», — произнесла княжна, внимательно отслеживая мою реакцию. «Вы, как всегда, преувеличиваете, ваше высочество, она для меня просто друг, с которым мы вместе поработали, но не буду вас задерживать, а то гости позади меня уже прожгли дыру в моей спине, сегодня необычайный наплыв людей», — сказал я, кланяясь и отходя в сторону. Мы с Анастасией отправились вслед за родителем, гулять по огромному залу, где уже собралось несколько сотен гостей. В огромном зале было очень многолюдно. Часть мужчин одеты в строгие костюмы, часть в военные мундиры, а другая часть в старинные наряды, начиная от меховых шуб и заканчивая кафтанами. Женская половина, в большинстве своем, была одета в бальные платья, с открытыми плечами и юбкой как колокольчик, но были и другие наряды, явно из соседних княжеств, но все они выглядели очень богато. На потолке горели магические светильники вместе с электрическими, давая много яркого света, отчего все украшения на гостях переливались всевозможными цветами радуги. Примерно через 10 минут бесцельных хождений за родителями, которые только и занимались тем, что здоровались и обменивались любезностями, я решил выбрать самостоятельный путь. Вдалеке я приметил Алину, которую окружили трое парней в новых костюмах с элементами принадлежности к аристократическим домам. Я еще пока не очень сильно разбираюсь в них, но точно могу сказать, что в первую сотню они не входят. Девушка явно робела, и ее пора было выручать, ну а княжна пусть свыкается с мыслью, что я не ее собственность. «А вот и я», — сказал я, просачиваясь между двумя парнями на полголовы выше меня, «извини, что не смог сразу прийти, на входе настоящее столпотворение. Анна Александровна сказала, что ты уже пришла, и просила присмотреть за тобой. Тебе не очень досаждают эти господа?» — спросил я ее. «Юноша, вам не кажется, что вы влезаете в чужой разговор?» — произнес чернявый парень самый высокий из троицы, при этом он состроил такое выражение, как будто обращался не к человеку, а к навозной куче. «Меня это начало заводить. Ао, простите, вас-то я и не заметил, но не переживайте, можете и дальше ворковать с молодыми людьми, мы уже уходим», — сказал я, намеренно не обращая внимания на них и пытаясь сдержать свой гнев. Мои подростковые гормоны просто зашкаливали, и с этим нужно что-то делать. Как я не пытался себя убедить, но девушка мне нравилась, а после совместной работы над спасением пострадавших в аварии я чувствовал какую-то связь между нами. Возможно, именно это и уловила княжна в наших отношениях, отсюда и ее ревность к ней. «Да как ты смеешь, щенок, ты знаешь, кто я такой», — произнес он громко, что на нас обернулись окружающие. «Вы забыли представиться, но это и не важно, вести беседу с невоспитанными людьми я не намерен», — произнес я, взбешенный их отношением ко мне. «Вообще, все это походило на провокацию, а раз так, то нужно ее усугубить, чтобы понять, чего добивается тот, кто ее организовал. Да и соперник был не так прост. Как кажется, его энергетические каналы показывают, что он, как минимум, специалист, а, возможно, и воин, что для его возраста довольно необычно. Хотя с возрастом тут тоже не все так просто, его внутренняя энергия показывает, что ему около 40, а это означает, что он пользуется омолаживающими процедурами. «Я вызываю тебя на дуэль, немедленно», — произнес он так, чтобы его расслышали все окружающие. «Я с удовольствием надеру вам задницу, но, к сожалению, для начала подайте заявление в канцелярию великого князя на удовлетворение вашей заявки. Как только ее одобрит, я готов выполнить то, что я только что обещал», ответил я так же громко, чтобы все меня слышали. «Да ты просто трус», произнес он, пытаясь вынудить меня сорваться. «Это в вас говорит обида от того, что ваш род малозначимый и вашу просьбу не удовлетворят, а по поводу трусости, вы так говорите, потому что знаете, что я не могу нарушить приказ великого князя и выйти с вами на арену. Раз так, то я набью вам морду прямо здесь», произнес аристократ, начав готовить плетение воздуха. В его руке начал формироваться шар, от которого пошли потоки, создавая что-то мощное вокруг меня. Я был к этому готов, но проявлять агрессию в открытую не стал. Достаточно было приподнять левую руку и коснуться рукой с перстнями одной из формируемых линий, как я начал на большой скорости втягивать энергию воздуха, заливая в свободный кристалл, который я приготовил для живы, но он вполне подойдет под любую из стихий. Все замерли вокруг нас, наблюдая за происходящим. Через 2 секунды, когда мой противник уже должен был сформировать плетение, он попробовал насытить его еще больше маной, но у него не получалось, конструкт весь дрожал, а энергия воздуха распределилась по нему неравномерно, а одна из узловых точек вообще рассыпалась.